Восьмое. Чтобы дана была вольность вере католической, римской, латинского и русского обряда. Также, чтобы дан был свободный проезд через Россию в Китай миссионерам римским. Чтобы дано было место в Смоленске для построения римской каплицы. Министры отвечали, что теперь, при начале турецкой войны, Риге отдать никак нельзя, потому что поляки не в состоянии содержать в ней достаточного гарнизона, а по окончании войны Рига или Фляндия им отдадутся. Крепостей украинских нельзя отдать по причине той же турецкой войны, ибо эти крепости близко границы молдавской. Точно так же и Эльбинг отдан будет по окончании турецкой войны, а теперь отдать его нельзя из опасения выхода шведов из Померании. Войско русское из Польши уже все двинулось. Когда польское войско в поле выйдет, то царское величество заплатить ему по союзному договору не отрицается, если только войско будет выговоренное число. Вперед давать денег никак нельзя. Гетман Вишневецкий взял русские деньги на литовское войско, да и пошел с ними к шведам. Разграничивать земли на Днепре теперь некогда. По окончании турецкой войны будет назначена для того особая комиссия. Шляхта, взятая на бою против войск царского величества, содержится как неприятели и изменники отечества. Царское Величество по просьбе посла освободит их, но посол должен дать ассекурацию, что они не будут потом служить в рядах неприятельских. Вере римской и униатской никакого утеснения со стороны Царского Величества не делано и делать не велено. Римская вера в землях Царского Величества отправляется свободно, и в разных местах, где есть этой веры жители, костелы иметь позволено именно в Москве и в Петербурге. А в Смоленске жителей католической веры нет. Диплом дать в подтверждение о вольном отправлении веры католической и о пропуске миссионеров в Китай и Персию Царское Величество не отрицается, ежели от Папы Римского к его царскому величеству покажется склонность и польза в нынешней войне против турка, на что будет царское величество от того двора ожидать отзыва. Волович не мог вытребовать ничего больше. Но, сохраняя твердость и достоинство в ответах на требования Речи Посполитой, Петр в то же время старался делать всевозможное, чтобы сохранить доброе расположение панов, бывших верными Русскому Союзу. Так 6 марта он писал Меньшикову. «Посол польский Волович предлагал здесь о маятностях госпожи Агинской в старостве Езерецком, которая заехал девиц, будто за ваш долг и владеет, дабы ему возвратить, о чем извольте нас уведомить. Однако ж для нынешнего случая надобно им отдать назад, дабы их тем удовольствовать, особливо такого, у кого отец подлинный был верный нам, и не колиб я того от вас не чаял, хотя б какой и долг на них был». Итак, Дания, единственная деятельная союзница, ведет плохо свои дела. От Польши нельзя ждать ничего доброго. Пруссия никак не склоняется к наступательному союзу против Швеции. Она ждет, как пойдет турецкая война. При таких-то обстоятельствах царь должен был покинуть север и углубиться в южные степи. Тяжелые предчувствия томили его душу, и под их влиянием он хотел устроить семейное дело, которое лежало на его совести. «Благодарствую вашей милости, — писал он Меньшикову, — за поздравление о моем пароле, где же я учинить принужден для безвестного сего пути, дабы, ежели сироты останутся, лучше бы могли свое житие иметь. А ежели благой Бог сие дело окончает, то совершим в Петербургу». Кому же Петр принужден был дать пароль для безвестного пути? Несколько раз в нашем рассказе упоминалось имя Анны Монс, красавицы немецкой слободы, обворожившей великого царя. В 1704 году эта долгая и, по-видимому, крепкая связь рушилась. Пошли слухи, что красавица сблизилась с прусским посланником Кейзерлингом и приняла предложение выйти за него замуж. Чем руководилась при этом Анна, страстью или желанием при охлаждении царя обеспечить свое положение таким почетным браком, мы не знаем. Знаем одно, что она вместе с сестрою своей Балк подверглась опале, была посажена под арест. В марте 1706 года Головин дал знать царю, что Кейзерлинг бил челом, чтоб Анне Монсовой и сестре ее Балкше дано было позволение ездить в Кирху и Балкову жену, будем мощно, отпустить к мужу. Сие просит он для того, что все причитают несчастье их ему, посланнику. Петр отвечал: «Амонше и сестре ее Балкше велел я писать Шафирову, чтобы дать ей позволение в Кирху ездить, и то извольте исполнить». «Все причитают несчастье Монс и сестры ее мне», — говорит Кейзерлинг, а не говорит прямо «я виновник их несчастья». Нельзя не обратить внимания на эту неопределенность слов Кейзерлинга. Но в какой бы степени ни был справедлив слух об участии Кейзерлинга в опале Анны Монс с сестрою, верно также, что дело Монс не ограничивалось одними ее личными отношениями к царю, то есть переменой их. Дело было гораздо обширнее, и в него замешано было с 30 человек, что видно из письма Рамадановского к Петру в 1707 году. «С 30 человек сидят у меня колодников по делу Монцевой. Что мне об них укажешь?» Петр отвечал: «Которые сидят у вас по делу Монцевны колодники, и тем решение учинить с общего совету с бояры по их винам, смотря, чего они будут достойны». Вероятно, красавица немецкой слободы и близкие к ней люди, пользуясь своим авантажем, позволяли себе разного рода злоупотребления. В упомянутом выше возражении Гюйсена на брошюру Нейгебаура говорится о Монсах: